Весна 44-го была на Колыме бурной и спешливой. Страда на совхозных полях кончилась за 2 недели. Капуста пошла в рост как-то очень смело. На поля было приятно смотреть. Морозов ходил козырем. И вдруг записка от агронома Потоцкого. «Опасность. Массовое распространение капустной мухи». Что это значит? Морозову искать в учебниках не надо. Знал, что урожай под угрозой. Он поехал на 2-е отделение. Стефан Потоцкий уже показал себя дельным специалистом и неплохим организатором. Для лидерства у него не хватало веры в собственную правоту. Болезнь многих специалистов, прошедших лагеря. Потоцкого лагерь сделал закрытым человеком. Он не торопился высказывать свою точку зрения. Больше слушал, а не говорил. Это делало его одиноким. И теперь, когда мысль Морозова постоянно возвращалась к одной заманчивой цели – уехать на побережье, где и работать интереснее, и можно быстрее попасть на самолет или корабль, чтобы покинуть Колыму. Об агрономе Потоцком хотелось думать, как о преемнике на посту главного. Руководство 2-м отделением – было для Потоцкого трамплином к переходу на место Морозова. Об этом Сергей сказал ему честно и, кажется, напугал. Хотелось, чтобы Потоцкий освоился с этой мыслью. Тем временем в совхозе неожиданно сменился начальник. Приехал из Магадана Рубцов, договорник, член партии, зоотехник по специальности. Морозов немного знал его по Дукче как специалиста вдумчивого и умного. Они быстро нашли общий язык. «Ваши дела – это ваши дела», – сказал Рубцов при первом же разговоре, давая понять, что полеводство – не его сфера деятельности. «Жалко было капитана». Его отправили начальником какого-то штрафного лагеря. Попрощались они дружески. Оглядевшись, капитан сказал: «Ты вот что, между нами, остерегайся майора Тришкина. Он копает под тебя, может запрятать. Правда, после такого доверия к тебе со стороны Сидорова ему трудней. Но все же остерегайся. Совет не просто дружеский, а оберегающий. Он только укрепил желание Морозова уехать в Тауиск, о котором говорил ему Табышев. Кораблин будет противиться, это ясно. Хотелось, чтобы и он поверил в Потоцкого как в достойную замену. А тут капустная муха, урожай под угрозой». 3 дня Морозов провел на 2-м отделении. Работа с сулимой, которой поливали каждый кустик капусты, требовала строгости и предельной осмотрительности. Сулима – яд, а что на уме у сотни заключенных женщин не узнать. Для самоубийства 2 глотка и конец мучениям жизни, ответственность на агрономах. Это были напряженные дни. Работа, к счастью, закончилась благополучно. И только тогда Морозов доложил о неприятности Кораблину. Конечно, высказал свое удовлетворение Потоцким, как организатором и агрономом. Кораблин, понимающе улыбнулся. «Готовите себе смену?» «Так точно, не скрываю. У меня растут 2 девочки. Колыма не для них. Пора увозить». Корабль ничего не ответил, только пробарабанил пальцами по столу и заговорил о голоде, давая понять, сколь нужна сегодня прииском продукция совхоза. До согласия управления на его отъезд было, конечно, далеко. Но в тот же вечер Морозов написал письмо Михаилу Табышеву с напоминанием о Тауське. «Если бы вмешался кто-нибудь из власти имущих в Магадане, как бы это облегчило проблему?» А жизнь подбрасывала свои проблемы, неожиданные и опасные.